Как бы ни было трудно применять учение в жизни, все же в течение каждого дня можно сделать хотя бы нечто малое в этом направлении. Если почему-либо это невозможно в одном, можно выбрать что-то другое и укрепить другое качество, легче поддающееся утверждению, лишь бы только не стоять на месте или не пятиться назад, лишь бы только продвигаться вперед и вверх. Если, скажем, не удается не огорчаться жестокосердием окружающих, то возможно сосредоточиться на чем-то другом и упрочить другое качество, которому раньше не уделялось достаточно внимания. Например, качество наблюдательности, зоркости или помыслить о каком-нибудь начинании, нужном для общего блага. Ведь имеется столько неотложных дел, которые необходимо притворить в жизнь. Не может быть праздного и бездумного времяпрепровождения, когда столько несовершенства кругом. Мысль творит, и это свойство ее следует использовать сознательно, имея в виду общее благо.